Аполлон Филиппович даже сказал, что в трюме кречета тоже обитает представитель этого племени, только он очень стеснительный и редко показывается наверху. А пока шла беседа, кречет, разведя в помощь парусам пары, мчался в том направлении, куда ушла Новая Голландия. Курс-то был известен, мы с доброй надеждой. Каждые 5 минут бухала на палубе сигнальная пушка. И, наконец, близко к полуночи, когда у гвоздика совсем уже слипались глаза, в кают-компанию просунул голову матрос. «Ваше высокоблагородие, кажись, ихний пароход!» «Догоняем!» «Никак нет! Навстречу прут и сигналят по-всякому!» Гвоздик бросился к выходу. «Стоп, юнга! Куда ты в таком наряде распугаешь всех пассажиров?» Принесли высушенный и отглаженный костюм Гвоздика. Только вот башмаков не было. Зато один веселый матрос попросил. «Ваше высокоблагородие, дозвольте подарить мальчонке мою бескозырку. Он ведь вроде бы и мой крестник. Это я его первым услыхал, а потом в луче разглядел». «Подари, Василий. Гвоздик, это тебе вместо прежнего берета. Теперь ты опять... как гвоздик, и гвоздик ты героический, железный, хотя и не тонешь». Наверное, не стоит подробно рассказывать про отчаяние дядюшки Ючерса и тетушки Тонги, когда ни к ужину, ни после ужина гвоздик не появился. Не надо терзать читательское сердце. Скажем только, что переполох нарастал, как лавина. По всем палубам, по всем закоулкам был объявлен поиск. Попробовали бы не объявить, если этого требовала герцогиня Тонга Меама. Конечно, мальчика не нашли. И безутешная Ма заявила, что Пай-Пай наверняка упал за борт. «Немедленно полный назад! Обыскать океан!» Это было безумие. Во-первых, как считал капитан Новой Голландии, мальчишка шастает где-нибудь по пароходу, заблудился или застрял. Во-вторых, если и не дай бог угодил за борт, где теперь его найдешь? Да еще ночью. Сколько времени прошло? Большое, конечно, несчастье. Да только что поделаешь, а разворачивать на обратный курс такую махину, жечь многие тонны лишнего угля, выбиваться из расписания, убытков не счесть. Но тут стали возмущаться и требовать обратного курса многие пассажиры. Через помощника О'Брайена предъявили капитану ультиматум, потому что многие знали и любили гвоздика. Пароход описал дугу и пошел на восток, давая долгие гудки и обшаривая темную воду прожекторами. Примерно через час показался палящий из пушки русский военный корабль. Вспышками сообщил, что... О чудо! О счастье! 2 судна, сияя огнями, медленно сходились в океане и, наконец, застопорили ход в полукабельтове друг от друга. Эту чудесную картину еще больше украшала повисшая в чистом небе круглая луна. Аполлон Филиппыч Гущин Безбородько распорядился спустить капитанский вельбот. Он сам решил сопроводить гвоздика на Новую Голландию. По этикету, наверное, полагалось, чтобы капитан пассажирского парохода первым посетил командира военного корабля. Да уж ладно, пока эти штатские раскачаются. Вельбот стрелой помчался к Новой Голландии, пересекая на зыбе лунную дорогу. Матросы кречет и кричали вслед «Ура!». Опять... уже радостным салютом бухнула пушка, а на сверкающем плавучем городе гремел оркестр. Гвоздик опять едва не погиб в объятиях Ма, едва не захлебнулся в Ниагаре ее счастливых слез. И когда он, опять чудом оставшись в живых, освободился и задышал, к нему обратился капитан Новой Голландии. «Поздравляю, молодой человек! Вы сегодня родились заново, и для всех нас это тоже счастливый день. Однако постарайтесь больше не падать за борт. Остановки в океане и поиски таких любителей купания не всегда кончаются удачей и обходятся судовой компании в хорошенькую сумму». «Да вы что? Думаете, я сам упал? Меня скинули! Это кто? Кто? Кто? Что? Где этот негодяй? Вот этот негодяй! Профессор Башкампудри прокладывал в толпе дорогу, а за ним два матроса тащили под руки тощего клетчатого господина. Это он! Он меня сбросил! Я протестую! Я впервые вижу этого мальчика! Врешь! Гвоздик подскочил и одним движением сорвал с носа очки, нос и бородку. Смотрите, у него на настоящем носу следы от моих зубов. Сударь, до Кейптауна вам придется посидеть под арестом в вашей каюте. Далее дело полиции. Эй, оркестр! Марш, морской король, в честь мальчика и его славных спасителей! И было еще много всего. Шума, поздравлений, возмущений по поводу вероломного нуса. И радостной музыки. Новая Голландия и Кречет разошлись, наконец, сигналя и салютуя друг другу. Гвоздик долго махал бескозыркой морякам клипера. Особенно капитану Гущину Безбородько и матросу Васе, который первым услыхал и увидел Гвоздика в океанской ночи. Несколько раз осторожно приближался профессор Башкампудри, смотрел виновато и выжидающе, но Гвоздик делал вид, что не замечает этого. В общем, понятно кого. Когда Гвоздик улегся в постель, Маа села у его изголовья, а дядя Ю в ногах. И так сидели до рассвета, будто боялись, что он опять исчезнет. А ему снились ботинки. Они в толще океана опускались все ниже и беседовали. Как хорошо, прохладно и спокойно. Наконец-то мы больше не будем сидеть на ногах этого несносного бегуна, а то и целый день по палубам, по ступенькам, по ржавым скобам. У меня уже дыра на подошве. И у меня? Ну, ничего, дырки нам пригодятся. Они будут окошками, когда мы опустимся на дно и сделаемся домиками для рыбы. Я предпочел бы иметь жильцом пожилого, глубоководного краба-одиночку. Так спокойнее. Пожалуй, вы правы. Конечно, после столь бурной ночи Гвоздик проснулся поздно. Однако все же раньше дядюшки и Ма. Он сразу все вспомнил. Но вчерашние приключения казались очень далекими и ненастоящими. Можно было бы подумать, что все приснилось, но на стуле поверх одежды лежала бескозырка с надписью «Кречет». Гвоздик сел в постели, надел бескозырку и стал думать обо всем понемногу, без тревог и запоздалого страха. На потолке горела солнечная искра, и Гвоздику вдруг вспомнилось другое утро. Первое утро его первого плавания, когда он проснулся в дощатой каютке милого дюка. Полгода прошло, а кажется, 100 лет. Ну, сколько бы там ни прошло, а через несколько дней Гвоздику стукнет 11. Дядюшка проговорился, что пассажиры хотят устроить в этот день праздничный обед. Ахают, какой удивительный ребенок, просто герой. А какой он герой? Все приключения сами собой случались, а он только и знал, что боялся. Но с другой стороны, не каждому все-таки повезет в таком возрасте найти клад знаменитого капитана и совершить кругосветное путешествие. Гвоздик вдруг хихикнул. Земной шар представился ему с ножками и ручками и в шляпе, как кукунда. Тут же Гвоздик насупился, вспомнил про измену. И в эту секунду из-за кровати резво выкатился живой шар в цилиндре. Чего пришел? Доброе утро! Иди ты знаешь куда? Я тебя видеть не хочу, дезертир! Ну уж, зачем уж так-то уж? Легкое недоразумение вышло, завертелся, закрутился, потерял бдительность.